мной, земля вся размыта слезами холодных дождей, дороги покрыты телами погибших червей. Земле забыли о вскользь, мы гибнем нелепо, как черви после дождя.